Глава 5. День забот. Дела строительные. Два человека сидят в просторном кабинете председателя горосполкома. Один — худощавый, жилистый, с длинной шеей и грубыми складками на щеках. Светлый открытый взгляд, светлые волосы, скорее взлохмаченные, чем вьющиеся. Сам председатель — товарищ Чуркин. Другой — толстый, громоздкий, в отлично сшитом темно-сером костюме, с гладко остриженной круглой головой и широкими отсвечивающими скулами. Товарищ Акиндинов, директор станкостроительного завода. «Скажем, баня», — говорит Чуркин, ораторски поводя рукой, в которой дымится папироса. «Что получилось? Каждое предприятие построило для себя. Одна баня, другой великолепней. А в городских — старая провинция, понимаете?» «Да, да, да», — сочувственно соглашается Акиндинов. Он вольно сидит в кресле и, закинув темную плюшевую голову, мечтательно смотрит в потолок. Ему приятно вспомнить о своей бане. Она в городе лучшая. Два бассейна в мужском и женском отделении. Не жалкие лужи, а бассейны-гиганты с проточной водой. Все зимние занятия по плаванию, сдачи норм, городские соревнования происходят в этих бассейнах. А в предбанниках стоят пальмы. На судоремонтном от скаредности, от непонимания масштабов эпохи поставили искусственные пальмы. Безвкусица. Он поставил настоящие. Мировая банька. Он сам любит мыться там. Почти перестал пользоваться домашней ванной. «Или взять трамвай», продолжает Чуркин. «Та же картина. Потребности города не учтены». «Да, да, да», — вздыхает Акиндинов. «О трамвае тоже приятно думать. Как тогда наш завод изловчился? Нам давали вагоны старого выпуска, а мы раздобыли новые вагончики, голубые, обтекаемые, с кожаными диванами, такие, как ходят в Москве. Другие заводы, те удовлетворились старым выпуском». «Ведь строили как?» Благодушно-доверительно поворачивается Акиндинов к Чуркину. «Экономия, Кирилл Матвеевич, берегли государственную копейку, тянули по прямой от завода к центру, учитывали каждый метр. Вы же знаете, какой ответ с хозяйственника. 100 раз прикинешь, прежде чем рубли стратить. И чем больше рублей тебе отпущено, тем больше спрос. Куда девал? На что разбазарил? Ведь госконтроль придет. Дрожим, Кирилл Матвеевич, как мальчишки. Ведь вот наша жизнь какая». На его монгольских скулах сияют светлые блики. Чуркин смотрит грустно и озабоченно. Он прекрасно понимает, для чего Акиндинов это все говорит. Не трамвай тут имеется в виду. Трамвай — дело прошлое. Это увертюра к разговору, который сейчас состоится и ради которого Чуркин пригласил Акиндинова заехать в горосполком. «Сейчас, например», — продолжает Акиндинов, с тем же простодушным выражением, бросаясь в самое пекло главного разговора. «Уж мозговали, мозговали, где строится? Не могу и вспомнить, сколько на эту тему заседали. И здесь, и в главке подошли со всех точек зрения. И опять же, Кирилл Матвеевич, некуда деваться, будем просить разрешения расширять старый поселок. Другого выхода нет». Он широко разводит толстыми руками. «Со всех точек зрения подошли», — говорит Чуркин, нервно давя папиросу в пепельнице. «Кроме одной. Эту точку вы всегда игнорируете. Я буду возражать». «Кирилл Матвеевич, вы власть. Где постановите, там и будем строиться. Но ведь вы без хозяйственного учета тоже постановление не вынесете. А учет, он что говорит? что строительство при заводе даст колоссальную экономию. Мы к вам не с пустыми руками, Кирилл Матвеевич. Придем. Мы же не самодуры какие-нибудь, не помпадуры, прости господи, мы придем с точными расчетами. И опять рабочий, дыши вашим дымом. Вот уж нет, живо возражает Акиндина. Нет, нет и нет. Спросите саннадзор. Это на красной заре дышит дымом. У нас воздух чище, чем в городе. И мы что еще делаем? Мы зеленый заслон увеличиваем между заводом и поселком, и фонтаны пустим. Сплошной будет кислород и озон. Вечный сюжет, говорит Чуркин, забыв руку с искалеченной папиросой в пепельнице и глядя перед собой безнадежным взором. Опять город выходит ни при чем. Смотря что разуметь под городом. Мы район города и рабочие наши жители города. И дома мы строим для них. Я вот что разумею под городом, говорит Чуркин. Он встает и подходит к карте, висящей на стене. Это для нас с вами карта. А для Чуркина за квадратиками, изображающими дома, и за полосками, обозначающими улицы, в полную величину развертывается в теплой плоти, существует, дышит, пахнет, движется, звучит настоящий живой Энск. Вот центр. Большие дома, чистые улицы. Одни улицы асфальтированные, льются прямыми серыми полотнищами. Другие — с длинными спокойными бульварами, на которых вдоль аллей, посыпанных желтоватым гравием, насажены вязы. Под вязами стоят скамейки. Днем на скамейках сидят бабушки, выведшие внучат на прогулку, и старики-пенсионеры с палочками. И под вязами звучат степенные разговоры взрослых и голоса детей. По вечерам их сменяют влюбленные пары, смех и шепот в темноте, да вспыхивают папиросные огоньки. Две площади. На одной памятник Ленину и ряды трибун. Здесь происходят митинги в дни народных торжеств. Другая площадь перед оперным театром. На ней разбит сквер, клумбы, газоны, молоденькие яблони. Весной они цветут бело-розовым цветом. Новые дома отличаются от старых легкостью линий и высотой. Самые высокие из них — гостиница и универмаг. Легко, изящно, роскошно даже. Светлыми кубами стоят здания машиностроительного и транспортного институтов. Крутым куполом высится над кровлями жилых домов краеведческий музей. Городской сад с прекрасной чугунной решеткой, которую показывают приезжим как образец старого искусства, возрожденного при советской власти. А чья была инициатива возродить? Моя! Чуркина была инициатива. Таков центр города Энска. Если не считать вагонно-ремонтного заводика «Красная заря», который по капле пьет кровь из Чуркина, все в нашем центре выглядит культурно и симпатично. Вокруг центра, который относительно не так уж велик, широким кольцом расположился не центральный, не парадный, не промышленный и не торговый Энск. Просторные его улицы обставлены маленькими домиками, главным образом деревянными, бревенчатыми. При домиках дворы с черемухой, рябиной и огородами. Летом за заборами бескровным цветом цветет картошка. В годы войны картошку сажали даже на улицах, вдоль тротуаров. И почему не сажать? Улицы в большинстве немощеные. Иная поэтическая натура склонна умиляться, когда на городской улице под ногами прохожих цветет одуванчик или кашка. Символично, где и трогательно. Эта натура живет в благоустроенном доме и ходит по асфальтовым тротуарам. Поживи она тут, не умилялась бы на кашку и писала жалобы в горосполком и в редакцию газет. Деревянный Энск перерезан в нескольких местах магистралями, по которым ходят трамваи и автобусы. На магистралях — город. С обеих сторон к ним прилегает деревня. Чуть отойдя от трамвайной остановки, среди улицы копаются куры. Лопух разросся у забора, какой-то сарай стоит без крыши, зияет черной дырой. Видно, начали хозяева его разбирать, да некогда. Отложили уборку, а дыра зияет. Деревянный, немощеный, неприбранный Энск до сих пор называется среди жителей окраинами. Наверное, устаревшее название. За годы советской власти выросли вокруг Энска новые окраины, которые никто окраинами не зовет. Они дымятся высоченными трубами, полыхают отсветами плавильных печей. Поутру они будят город могучими голосами, зовущими к бодрствованию и труду. На этих окраинах, которые никто не зовет окраинами, ничем не хуже, чем в центре, и даже лучше, откровенно говоря. Шире улицы, больше зелени, а в последнее время и дома стали строить красивее. Это строят предприятия, со вкусом строят, с размахом, по проектам лучших архитекторов. Возможности у них есть, министерства отпускают на строительство большие средства. «Вот что я разумею под городом», — говорит Чуркин и широким жестом обводит карту. «Вот это промежуточная чепуха! Куда ее девать? Стабильные безобразия! Должны мы с ними покончить или нет?» Акиндинов тоже встает и становится рядом с Чуркиным. «Вы что будете делать?» — отрывисто спрашивает Чуркин. «Равнять, мастить? Так? Асфальтировать, строить, насаждать? Так будьте любезны! Делайте это вот тут!» Он стучит пальцем по деревянному Энску. «И будет город, а не лоскутное одеяло. Город для коммунизма. Кончайте, что начали, и с Богом. Давайте общими силами браться за эти пустоши». Акиндинов задумчиво следит за его рукой. «Это не решение проблемы», — говорит он после молчания. «Частичное решение в пределах возможного. Одну улицу построить и уже хорошо. Проблема все равно останется. А на какой процент она была бы уже решена, Георгий Алексеевич, если бы с самого начала директора заводов прислушивались к требованиям местных советов? Вы этого не подсчитали с главком?» «Недостаточно настойчиво требовали, одно могу сказать», бросает Акиндинов и отходит от карты. «Потому что мы требуем, а вы летите в Москву и доказываете там, что это удорожит метр площади на 2 рубля. Вот что вы делаете!» «Если не на 2 рубля, а на 2 копейки, это удорожит метр. Я и то обязан поставить в известность министерство». «Да, конечно», — говорит Чуркин. «Еще бы! А вы же паинька, как же! Помню, как вы дом техники строили, с каким энтузиазмом, пока не кооперировались!» Акиндинов стоит у окна. Зимнее солнце светит ему в лицо и во всех подробностях. Со всеми ответвлениями, узелками виден в этом ярком свете старый шрам на лбу Акиндинова, след от сабельного удара, едва не стоившего ему когда-то жизни. Что там Чуркин говорит о доме техники? А какой ему, Акиндинову, интерес был кооперироваться? Он этот дом задумал, и уж он бы отгрохал домище. Какие предполагались лаборатории, залы, звуконепроницаемые кабинеты инженерам и рабочим для умственных занятий, выдающимся рационализаторам персональные кабинеты, техническая библиотека на русском и иностранных языках, справочное бюро, уютный кинозал для просмотра технических фильмов, диваны, зеленые шелковые абажуры, электрофотосчетчик для учета посещаемости дома. «Так, нате, пожалуйста!» Возревновали другие заводы. Вмешались горком и обком. Единый дом техники для всего Энска. И началось. Инструментальный жмется, химически боится внести больше других. Тракторный говорит: «А зачем персональные кабинеты? Что за роскошь? И нерентабельно дестроить маленький кинозал, надо большой, для выгодной эксплуатации». И прахом пошла незаурядная идея. И к заурядным идеям у Акиндинова не лежит душа. Сперва отстаивал, доказывал, бесновался, звонил. а потом плюнул и тоже стал смотреть, как бы не дать больше других. И получился дом как дом. Есть лаборатория, есть экспонаты, но все обыкновенное. И как ни старается городское руководство поднять значение дома, а жизнь в нем тоже обыкновенная. Те же лекции, что во всех домах культуры, те же крутят фильмы, а на экспонаты смотрят главным образом ребятишки, которых педагоги приводят на экскурсии. Он компенсирует своим людям эту потерю. Все замыслы будут осуществлены в новом дворце культуры. К 33-й годовщине октября откроем дворец. Хоть частично покамест, остальное закончим в будущем году. Под технику отведем целое крыло. Тогда посмотрите, товарищи хозяйственники, у кого лучше. Дворец строится в нашем Ленинском районе, неподалеку от реки. Какой будет вид? Новые дома должны группироваться вокруг дворца. Чуркин хочет, чтобы я эти дома ставил среди халуп. Нельзя, душа! Люди-то у нас какие, подумай. В соревновании по главку взяли первое место. Подумай, а наша продукция? Да я ни на какую другую не променяю те станочки, что мы сейчас обхаживаем в экспериментальном цехе. Говоришь, коммунизм? А станочки наши? Для чего? Для коммунизма станочки. «Вы магнаты!» — говорит Чуркин. «Не желаете участвовать в общем деле, а горсовет что может? Вам наш бюджет известен!» Акиндинов усмехается. «Ивлеву бюджетных средств хватало», — говорит он. На несчастном лице Чуркина тоже мелькает невольная усмешка. «Ивлев, люди знают его историю. Вот уж сколько лет не могут слышать эту фамилию без улыбки. Есть на нашей реке живописный обрыв. В том месте, где кончается набережная, крутой, густо поросший кустарником, почти как у Гончарова в романе. Непосвященные, зашедшие туда во время прогулки, не понимают, зачем, для какой цели очутилась там великолепная каменная лестница в три пологих марша, зигзагом, с обширными площадками, широкими ступенями и каменными урнами, в которых цветут настурции. Красиво и величественно, но вроде бы незачем. Незачем, а красиво, ничего не скажешь. Лестницу построил Ивлев. Он был некогда председателем Эннского горсовета. В этом самом кабинете сидел, где сейчас Чуркин. То была эпоха первых неслыханных свершений, теперь уже ставших привычным делом. Новые мощные заводы выдавали чугун, сталь, машины. Состоялся первый всесоюзный съезд колхозников-ударников. На Амуре в тайге комсомольцы строили новый город. Заканчивалось строительство первых станций московского метрополитена. Ледокол «Сибиряков» в одну навигацию прошел Великий Северный морской путь. Никита Изотов поставил рекорд добычи угля. Советские автомобилисты пересекли пустыню Каракумы. Советские водолазы подняли с морского дна ледокол «Садко». Советские стратонавты взлетели в стратосферу выше всех. Первые герои Советского Союза спасли челюскинцев. Трудовая страна жила под впечатлением своих могучих и светлых дел, и некоторые головы, что полегче, закружились от этих успехов. Закружилась голова и у Ивлева, председателя Эннского горсовета. Показалось Ивлеву, что все отныне проще простого. Вгрызаться в зыбучие пески, пробивать полярные льды, подниматься на 20 километров над планетой, строить заводы, дворцы, города. Было бы желание, доработала фантазия, сделать что хочешь можно. Почему бы, подумал Ивлев, и нам не построить что-нибудь соответственно духу времени, потомству на память. В Москве проектируют дворец советов. Вот бы и нам. Они большой, а мы поменьше. И овладела Ивлевым эта мечта. И выбрал он для будущего дворца место у реки, высоко над обрывом, чтобы издали с пароходов было видать, и приказал архитекторам составить проект, чтобы обязательно лестница шла от дворца вниз до самой воды. Покуда архитекторы трудились, Ивлев ходил к обрыву, прогуливался и размышлял, какое народное ликование будет при открытии дворца и как впоследствии сюда переместиться к центру города. Составили проект и смету, отправили в Москву на утверждение, а в ожидании, пока спустят фонды, на бюджетную наличность построили лестницу. Истратили средства, отпущенные на благоустройство, то есть на ремонт зданий, мостовые, водопровод и прочую прозу. Горожане не оценили порывов своего председателя и вместо благодарности писали жалобы в комиссию советского контроля. Москва не утвердила проект. Ивлева сняли и послали работать в совхоз, но лестница осталась. И в летние предвечерние часы жители ходят туда любоваться закатом. «Что-то в нем было, в этом Ивлеве», — улыбаясь, говорит Акиндинов и крутит пальцами около лба. «Что-то было». Так, шуткой, улыбкой, он выходит из кабинета. В большой приемной ждут посетители. Он проходит мимо них, монументальный, улыбающийся, демократичный, но слишком занятой, чтобы кого-нибудь заметить. Интеллигентный, но слишком знающий себе цену, чтобы спрашивать у дверей. Можно войти? Человек, которому не надо спрашиваться. Он отворяет дверь в кабинет заместителя. Делает он это с той целью, чтобы приветствовать Дусю Куприянову. Он любит таких людей. Его волнуют их судьбы, сходные с его судьбой. Когда-то сидела у Маруси в гостях и комкала платочек от смущения. А стол у нее большой, а сама маленькая. Ты моя голубушка. Она отвечает на его кивок легким наклонением головы. Улыбка ее строга. Фу ты, как научилась держаться. Перед нею сидит посетительница. Действуй, Дуся, действуй. Не переступив порога, Акиндинов подмигивает Дорофей и уходит довольный. После приема Дорофея занимается почтой. Стопка писем и заявлений, разные почерки. Инвалид Отечественной войны, капитан, живет в 4-м этаже. Ему высоко, просит перевести в 1-й или 2-й. Направить письмо в горжилотдел и проследить, чтобы сделали. Отец — алкоголик. Мать просит устроить ребенка в дом малютки. Ребенка изолировать, а сама останется с пьяницей. Вот вам драма, товарищи писатели. Послать туда депутата, женщину. Рабочий инструментального завода жалуется на плохой транспорт. Требует, чтобы добавили машин на автобусной линии номер 7. Учительница просит комнату. Депутат Шестеряков напоминает о том, что больного Савченко необходимо поместить в отделение для хроников. С хрониками беда. В больнице их берут неохотно. Коек для них в обрез. А куда-то надо устроить людей, за которыми некому ухаживать дома. Я, многодетная мать, приношу благодарность советской власти за заботу о моих детях. Советская власть заботится о детях, а дворники занимаются вредительством. Они колют лед на улицах и посыпают песком. Так что мы не можем кататься. Просим запретить им, а если насовсем нельзя, то хоть на время каникул. Подписи. Служащий горводопровода просит комнату. А вот анонимное послание на 2 страницах лихорадочным почерком. Сигнализирую, что в женском общежитии химического завода наряду с женщинами живут мужчины, мотивируя тем, что они мужья, что является вопиющим нарушением. Я, как порядочная женщина, требую немедленно и по общественной линии разоблачить, и сурово осудить. Тем более у них, как у мужей, стаж совершенно незначительный. Дорофея улыбнулась и вздохнула. Писал человек без чувства юмора, раздраженный и несчастный. У счастливого другие были бы слова. Вечером она идет по указанному адресу. Приземистый 2-этажный дом старой постройки. Внизу аптека и часовая мастерская. Еле светит пыльная лампочка, освещая лестницу. Стертые каменные ступени, расшатанные перила. Площадка, дверь. Сюда почти не доходит свет снизу. Не видно, ей звонок или нет. Дорофей снимает варежку и ощупывает дверь. Нет звонка. Торчат две проволочки. Пахнет дезинфекцией. За дверью во все горло заливается радио. «Смейся, паяц!» Стучи, не стучи, не услышат. Может, не заперто. Так и есть. Радио молкает. Едва Дорофей отворяет дверь, будто это она его выключила. Шибает в нос дезинфекцией. В глаза ярким светом лампы. Голые пустынно горящие посреди пустынной голой передней с добела вымытым дощатым полом. Кроме лампы, единственный предмет в передней — большой плакат, на котором выделяются слова «лекция» и «Маяковский». На двери с дощечкой «комендант» — замок. Из другой двери выглядывает девичья голова и скрывается. «Девочки, лектор пришел!» — слышит Дорофея. «Это не лектор!» — говорит другой голос. — Лектор — мужчина! Это Люсина тетя! — Люся, тетя пришла! — кричат голоса. Дорофей снимает ботинки, шубку повесить не на что, хоть бы гвоздь вбили. Она стучит в комнату, откуда выглядывали. — Да! — недовольно звучит в ответ. В комнате четыре кровати, четыре тумбочки, четыре стула, стол. По стенам и спинкам кровати навешана одежда. Три девушки лежат поверх одеял, три пары ног в бежевых чулках. Четвертая девушка, растрепанная в чересчур большом старом свитере, стоит в странной позе. Одна ее рука на столе, другая вытянута вперед. Она оборачивается и меряет Дорофею презрительным взглядом. «Ой, это не Люсина тетя!» говорит одна из лежавших девушек и приподнимается, а две другие оправляют юбки на коленях. Странная девушка в свитере остается в той же позе, неподвижно держа вытянутую руку. «Товарищи», — говорит Дорофей, — «где мне найти коменданта?» «Комендант рядом». «Там замок». «Пошла, наверное, куда-нибудь». «В магазин, изволь радоваться», — говорят на другой кровати. И все почему-то смеются, кроме девушки у стола. Прибегает еще одна девушка, беленькая, с быстрыми темными глазами, и суетливо спрашивает. «А где тетя? Ах, не тетя, а к кому товарищ? Ах, из горосполкома! Комендант сейчас будет, она за хлебом пошла. Пройдемте в красный уголок. Девочки, я забираю стулья». «Закрывай дверь, Люся!» — говорят вслед. «Давай! Верочка, дальше!» Дорофея переходит с Люсей в красный уголок, обвешанный плакатами и театральными афишами. «Культ работа на высоком уровне», — говорит Люся, расставляя стулья. «В воскресенье идем культ походом на Евгения Онегина». «Девушка, а почему такой запах? Сплошная хлорка». «Запах?» — спрашивает Люся. «Нет, правда? Я не слышу. Хлоркой санкомиссия поливает для дезинфекции от гриппа. О, забыла!» Она убегает и возвращается с графином. «Кажется, все. Да, товарищ, я вас слушаю. Что вам интересно? Я председатель культкомиссии». Чем-то беленькая девушка напоминала Юльку. Светлой ли мастью, или этой заботой о графине и стульях, или просто юностью и хрупкостью. Об анонимном письме с нею не хотелось говорить. Дорофей спросил. «И много народу у вас в общежитии?» Вошла на ходу, развязывая платок, пожилая женщина. «Наш комендант», — сказала Люся. «Олимпиада Григорьевна. От горосполкома интересуется». «Никак, товарищ Куприянова», — без восторга сказала комендантша. «Здравствуйте». «Зашла посмотреть, как тут люди живут», — сказала Дорофей. «Живут», — осторожно подтвердила комендантша. «Нараспашку», — сказала Дорофей. «Кто хочешь, входи, что хочешь, бери». «А, — сказала комендантша, — так это вечером. 60 душ с работы приходят, это каждому открывать изволь радоваться. А днем я на болт запираюсь». Люся вбежала, неся пальто серым мерлушковым воротником, положила пальто на стол и сказала: «Олимпиада Григорьевна, лектор!» А за нею вошел, растирая с мороза руки, Павел Петрович, Ларисина симпатия. Он узнал Дорофею, поздоровался без удивления, одинаково серьезно и молча, с нею и с комендантшей. Поздоровавшись, отошел и стал, задрав голову, рассматривать плакат на стене. «Сберкассу деньги положила, путевку на курорт купила». Лопова покрылся длинными морщинами от виска до виска, а лицо приняло недоумевающее выражение, как будто он не мог понять, что означает этот плакат. «Мужчины в общежитии есть?» — спросила Дорофея. Комендантша зажмурилась и помолчала. «Есть», — сказала она печально и многозначительно качая головой. «Две пары есть, семейных». «Что за семьи?» «Один столяр, Ефимов фамилия. А Витя, постой ты, как же его? Фамилию забыла, но он еще молодой, на такси ездит». «А жена кто?» «Наша, с Химического. Вы, товарищ Куприянова, не думайте», — сказала комендантша горячо, «что я этих мужчин без прописки держу. Ефимов в мужском прописан общежитии строительном, а Витю я тут недалеко прописала у хороших знакомых. А живет здесь». «А где же ему?» — еще горячее спросила комендантша. «Там только прописаться можно, а жить не пустят. Тем более с женой изволь радоваться. Женщины — тяжелая артиллерия, я вам скажу. Их пускать не любят. Почему? Нынче она голову моет, завтра ей постирать. Беспокойство для окружающих». За дверью раздавался Люсин голосок, повелительно кричавший: «Товарищи, на лекцию! Начинаем лекцию!» То близко, то в недрах общежития. В красный уголок входили женщины. Пришла и растрепанная девушка в безобразном свитере. Она вошла плавно, как-то не по-людски переставляя ноги, держа голову высоко и немного на бок. «Верочка, Верочка!» — заговорили женщины и раздвинули, чтобы усадить ее. Откинувшись на спинку стула, она оглядела Павла Петровича так же высокомерно, как давеча Дорофею. «Конечно», — говорила комендантша. «Таня, с другой стороны, могла подождать, ей 20 лет. Но коли уж беда случилась, надо выходить из положения. А Евгении Ивановне ждать нисколько невозможно было. В 33 года человек мужа нашел. До 40, что ли, ждать? Изволь радоваться. И в мужское общежитие ее не пошлю, женщина культурная». «Кто эта девушка?» — спросила Дорофея в сером свитере. «Так это ж Вера Зайцева», — сказала комендантша. — «Знаменитая наша Вера». — «Чем знаменитая?» — «Ну как же». С сожалением к Дорофее, не знающей, кто такая Вера Зайцева, сказала комендантша: — «Неужели никогда не видели? В самодеятельности выступает. На главных ролях. Сейчас учит Марию Стюарт». — «Да?» — переспросила Дорофея. — «Какая гордая». — «Я ж вам говорю», — шептала комендантша. — «Учит роли, представляют, якобы она Стюарт. Переживает, что престол отняли, 4 учреждения переманивают. Я говорю, иди туда, где комнату дадут». Женщины все входили. Почти сплошь это были молодые девушки. Только 3-4 мелькнуло увядших лица. Автор анонимки среди этих 3-4, — подумала Дорофея. «А общежитие не протестует?» — спросила она. «Против того, что здесь живут мужчины». Комендантша опять зажмурилась. «Бывает», — созналась она, как в прошлый раз. «Но ведь это товарищ Куприянова главным образом на почве ревности. Большинство сочувствует. Доведись до какой хочешь, тоже может очутиться в таком положении». «Умная ты баба», — подумала Дорофея, взглянув на комендантша на отечное лицо с выражением смиренной печали и зажмуренными глазами. «Птице надо ведь гнездо, — сказала комендантша. «А если вы со мной не согласны, снимайте меня. Я ничего против не имею». «Пожалуйста, товарищ лектор, можно начинать?» Скороговоркой сказала Люся, примащиваясь на краешке того стула, где лежало пальто Павла Петровича. Павел Петрович, все растирая руки, взглянул на собравшихся, потом вверх и сказал: «Сначала послушайте стихи». И другим голосом, певучим и резким, начал читать. «Я знал рабочего, он был безграмотный, не разжевал даже азбуки соль, но он слышал, как говорил Ленин, и он знал все». «Покажите мне общежитие», — шепнула Дорофея комендантша. У выхода из красного уголка они посторонились, чтобы дать дорогу беременной женщине, толстушке, с веселым румяным лицом. «Это Таня», — сказала комендантша. «Видали? Ну, я ее с Витькой разлучу. А как он отвыкнет, да зовется прочь. Вот, товарищ Куприянова, говорят, для семейной жизни требуется любовь. А я тебе скажу, жил площадь ничуть даже не меньше. Без площади любовь не держится. Это уж вы мне верьте, поскольку я на эти явления насмотрелась вот так». В одной из комнат общежития угол был огорожен ширмой. За ширмой ужинали мужчины и женщины. Больше ни души сейчас не было в комнате, и стол, стоявший посредине, был свободен. Но женщина кормила мужчину в своем уголке, у тумбочки. Вторая тарелка на тумбочке не умещалась, женщина держала ее на коленях. Она сидела на кровати, муж на стуле. Им было тесно и неудобно. Но это все же был свой угол, своя тумбочка. Здесь был коврик над кроватью, и прошивки на наволочках, и цветочки на ширме. Это был очаг. Час семейного отдыха они льнули к очагу. Дорофея поняла все это сразу, только увидев ширму и услышав звон посуды и тихие голоса. Ей стало неловко беспокоить людей, которые в кои веки могут после работы побыть дома вдвоем. Но делать нечего. «Евгения Ивановна, к вам!» — сказала комендантша. Мужчины и женщины обернулись тревожно. Всегда в тревоге, — подумала Дорофея. Живут и думают, как бы их ни разделили. Мужчина положил вилку. Женщина спросила раздраженно: «Да, что такое?» И, поднявшись, заслонила собой мужа. «Из горосполкома Куприянова», — сказала Дорофея. «Ходим, смотрим с комендантом, как бы вам устроиться получше». «А что смотреть?» — боязливая вместе колко спросила женщина. «Смотреть тут нечего. Давайте место в семейном общежитии. Морочат голову новым домом. А когда он будет?» У нее было болезненное нервное лицо, завитая прическа, и по сторонам желтого лица качались длинные серьги. «Про дом я не знаю», — сказала Дорофея. «Семейными общежитиями туго, не могу обещать. А жизнь наладить надо». Встал мужчина и, жуя, вышел из-за ширмы. Он был маленький, нахмуренный, говорил и двигался не спеша. «В чем дело?» — спросил он, проглотив. «Дом будет месяцев через 8». «Уже через 8, слышите?» — закричала женщина. «А говорили к 1 мая. Через 8 лет будет ваш дом». «Иди давай, занимайся своим делом», — строго сказал мужчина, и она отступила, качаясь серьгами. «Ефимов», — сказал мужчина и подал Дорофее руку. «Товарищ Ефимов», — сказала Дорофея, — «пойдемте со мной. Тут кое-что, кажется, можно сделать». Она несколько раз обошла с комендантшей комнаты и рассмотрела все. Люди относятся к общежитию как к пересадочной станции. Это уж известно. Девушка украшает свой угол, до других углов ей дела нет. Мужчина, за редчайшими исключениями, не украшает ничего. Никто не предполагает просуществовать здесь всю жизнь. Все ждут пересадки. Один хлопочет о семейном общежитии, как о более удобном вокзале, другой состоит на учете в жилотделе, и его очередь не так уж далеко. Третий ждет обещанной квартиры в строящемся доме. Пассажирам, ожидающим пересадки, не приходит в голову побелить на станции потолки или прибить вешалку. Они предоставляют эту заботу учреждению, в ведении которого находится станция. По учрежденскому плану потолки будут белиться в 1951 году, а вешалки не предусмотрены. «Через 8 месяцев», — говорит Дорофей, ведя Ефимова по общежитию. За ними идут Евгения Ивановна, комендантша и откуда-то взявшийся пышноволосый молодчик в куртке с молниями. Но ведь надо 8 месяцев прожить по-человечески. Та, другая родить собирается. Как же это будет? Парень с молниями поправляет пышные волосы и выдвигается вперед. «Мы на учете в жилотделе», — говорит он. Ему неловко, что их станет угол огорожен простынями, когда у Ефимовых такая красивая ширма. «Мы купим ширму», — говорит он, «хотя наша очередь в жилотделе уже близко». «Ах, боже мой», — говорит Дорофея, рассердившись. «Она не будет ждать, когда подойдет очередь. У нее свои сроки. Надо иногда и личной инициативы немножко, товарищи мужчины». Она уже все придумала, и у нее блестят глаза. Здесь есть за кухней комнатка, маленькая, в одно окно. Должно быть, в старое время предназначалось для прислуги. Вот ее и отдать семейным. «Девчата крик подымут», — говорит комендантша. «Девчата, что тут живут? Они давно живут, пригрелись». «Поговорим с девчатами», — отвечает Дорофей. «Всегда можно для хорошего дела убедить людей». «Союз разрешит ли? Женское общежитие, опять-таки их не пропишут, изволь радоваться». «Разрешит союз. Только условия, товарищ Ефимов», — говорит Дорофей. «Разгородить как следует. Материал вам достанем, а работа ваша». «Понятно», — говорит Ефимов, нахмуренный по-прежнему, но с проблеском интереса на лице. «По пол окна, значит. Сухой штукатуркой, если городить. А сверху обои», — задумчиво говорит Евгений Иван. «Сколько надо сухой штукатурки?» «Сейчас», — говорит Ефимов и уходит. Остальные стоят и ждут его молча. Через открытые двери доносится резкий голос, читающий нараспев. «Потомки, словарей проверьте поплавки! Из леты выплывут остатки слов, таких как проституция, туберкулез, блокада. Для вас, которые здоровые ловки!» Ефимов возвращается со складным метром. «Значит, по полокна», — говорит он. «Соглашаешься, Виктор? Говори сразу». «Ну что ж», — отвечает Виктор с таким видом, будто жилотдел уже предложил ему на выбор несколько квартир, одна другой лучше. «Можно. Тесновато, конечно». «За простыней тебе больно просторно», — замечает Ефимов. «Ладно, товарищи молодожены», — говорит Дорофей. «Сами знаете, как обстоит дело. Будем все жить удобно, хорошо, а пока приходится потесниться. И немножко больше хозяйственности. Лампочку на площадке надо вкрутить, звонок починить, устроиться по-людски». Когда она уходила, лекция уже кончилась, Павел Петрович одевался в передний. Девушки подавали ему пальто, и одна с волнением спрашивала: «А скажите, это правда, что он любил Лилю Брик?» Ефимов хотел проводить Дорофею. «Не беспокойтесь», — сказала Дорофей. «Меня товарищ лектор проводит». И улыбнулась Павлу Петровичу. Они вышли вместе. Ей хотелось поговорить с ним о Ларисе, спросить, какие же у него планы. Но она воздержалась. Он не казался человеком, с которым можно быть за панибрата. Она сказала: «Вот вы, значит, чем занимаетесь». «Да», — ответил он. Мороз усилился к ночи и крепко щипал лицо. Было скользко, и Павел Петрович взял ее под руку. «Большое дело», — сказала она, — «прививать людям культуру». «Не так просто», — сказал он. «Культура культуре рознь. Многим Сильва милее Бетховена, а Маяковский — Бетховен в поэзии». «Насильно ни к чему не приохотишь», — сказала она. «Задача — дать человеку самые большие образцы, чтобы ему было с чем тут же Сильву сравнить. А он уж сам сравнит и постарается исправить свой вкус. Для этого, наверное, вы ему читали стихи». «Да», — сказал Павел Петрович, — «для этого». «Слушайте», — сказала она, — «а вы знаете, зачем я там была?» И она рассказала про столяра Ефимова и Евгению Ванну, и про знаменитую Веру, которую она чуть не приняла за душевнобольную, и про комендантшу, которая им всем там мать. Он слушал и сперва смотрел под ноги, а потом повернул голову и стал смотреть ей в лицо. Они были одного роста. «Нет», — сказала она, радуясь, что ему интересно, — «это видеть надо, этот ужин в уголку, тарелка на коленях, а в ушах вот такие серьги. Все, ну все в этих серьгах, прямо как в зеркале. И знаете, что я вам скажу?» — продолжала она. «Когда у каждого будет хорошее, настоящее жилье, тогда и культура расцветет по-настоящему. Вот вы увидите. А как же, как же? Сейчас иному человеку некуда поставить шкаф с книгами. Вы подумайте. А тогда и книги, и рояли, что хотите». И замолчала, увидев, что уже дошли до автобусной остановки. «Вы тоже едете?» — спросила она. «Нет», — ответил он, — «мне близко. Вы же к нам приходите. Благодарю вас». «А Ларисе привет не передал», — отметила она огорченно. «Впрочем, они, должно быть, видятся». В автобусе было мало народу и так же холодно, как на улице, даже, кажется, холодней. Дорофея пробежала вперед, села на промерзший кожаный диванчик, зябко сжалась, засунув руки в рукава шубки. «Эту сухую штукатурку я из Рябушкина вытяну», — размышляла она. Рябушкин был директором химического завода, которому принадлежало общежитие. «Пусть попробует не дать. Ряженцеву позвоню. Совсем немного иногда нужно, чтобы людям жилось лучше. А насчет нового дома, о котором они мечтают, еще придется давать сражение. И не одно. Ох, это мягкотелость Чуркинская обещает квартиры людям, которые вполне могут подождать, а такие, как Ефимовы, опять ни с чем останутся. Если не повернуть это все по-справедливому, по-советски». Автобус останавливался и опять шел. Не видно было сквозь толстый лед окон, по каким он улицам идет. Лед вспыхивал искрами от встречных фонарей и угасал. У каждого пассажира вокруг головы было белое облако. «Что значит образование?» — думала Дорофея о Павле Петровиче. «Почти ничего не сказал человек, а сразу видишь, что интеллигентный. Какая разница с гений? Совсем другие и манеры, и мысли. Ничего нет удивительного, что Лариса влюбилась, хоть и не казист. Она не заметила, как придремнула. За 2-3 минуты, что она спала, ей успел присниться сон. Она была молоденькая и жила в вагончике. Леня вот-вот должен был прийти и принести сухую штукатурку. Она беспокоилась, что его долго нет. Они не успеют разгородить вагончик, и им придется расстаться навсегда. А когда кондукторша разбудила ее возгласом «Разъезжие!», ей приснилось, что это разбудил ее Леня, поцеловав в губы.